«Принято, капитан». После чего сначала хотел взломать несколько камер и посмотреть, откуда он вернулся таким потрёпанным, но решил не торопиться с этим, скоро сам придёт в себя и расскажет. Дарс пришёл в себя только к вечеру. Первое, что он сделал, застонал и схватился за голову. «Как себя чувствуешь?» — спросил, подходя к медицинской капсуле. «Как будто калак по мне прошёлся», — пробормотал он, пытаясь сесть. У него не получилось, и он снова лёг в капсулу. «Что произошло, Дарс?» «На тебе лица живого места не было». «Да, чёрт возьми, он потёр опухшую скулу». «Пошёл, значит, в бар, как ты и сказал». «Слушаю разговоры, выясняю обстановку». «А там как раз проходили местные бои без правил». «Знаешь, такие развлечения для публики». «И ты решил поучаствовать». Недоверчиво покачал головой. «Ну да, Дарс виновато опустил глаза». «Подумал, что легко справлюсь с местными драчунами». «Да и призовой фонд неплохой был». «Сколько поставил?» «Все наши креды», — еле слышно ответил он. «Все», — не поверил ему. «Дарс, у тебя было почти 100 000». «Знаю, знаю». Он махнул рукой. «Но коэффициент был очень выгодный. 1 к 10. Думал, легко выиграю». «И что случилось?» «Сам не понял, Рик. Он был такой маленький, с виду вообще не представлял никакой проблемы, но меня он отделал так, что я до сих пор звёзды вижу». Тяжело вздохнул, осознавая масштаб проблемы. «Значит, ты всё поставил на себя?» «Да, думал, заработаю», — подтвердил Дарс. «Извини, дружище, боюсь, ты не тем местом думал, ведь говорил тебе ни во что не ввязываться», — резко ответил ему. «Знаю», — он опустил голову. «Что теперь будем делать?» «Теперь будем выкручиваться», — прошёлся по каюте, обдумывая варианты. «Хорошо, хоть корабль у нас есть. Но без денег купить новый челнок не получится. Может, займём?» «У кого?» «Мы здесь никого не знаем. А кредитная история у нас, мягко говоря, специфическая». Дарс помолчал, затем предложил. «А что, если попробовать поработать? Здесь же наверняка нужны наёмники, охранники, возможно», — согласился с ним. «Но это время. А время у нас может быть ограничено». «Почему?» Удивлённо посмотрел на меня. Рассказал ему о «Серебряной звезде» и моих подозрениях относительно этого корабля. «Думаешь, они за нами?» Нахмурился Дарс. «Не знаю. Но думаю, скоро станет ясно». В этот момент сработала система оповещения корабля. «Капитан», — сообщила Кианна, — поступил вызов от администрации станции. «Срочное сообщение. Подключай». На экране появилось лицо неизвестного. «Господин Дарс?» Обратился он с официальным выражением лица. «Вам необходимо немедленно прибыть в административный центр для разрешения финансовых вопросов и споров». «Каких финансовых вопросов и споров?» Спросил Дарс, явно не понимая, что происходит. «Касающихся вашего долга господину Крексу». Связь прервалась. «Кто такой господин Крекс?» Спросил у Дарса. «Владелец того бара, где проходили бои», мрачно ответил Дарс. «Видимо, он хочет что-то с меня дополнительно. Или у тебя долг больше, чем ты думаешь?» «Как это?» «Скоро узнаешь». Дарс побледнел. «Чёрт, только этого не хватало». «Иди разбирайся. Только будь осторожен. И ничего не подписывай без моего согласия». «Понял, ничего не подписывать». «Очень надеюсь, что понял». Тем временем в роскошном кабинете на верхнем уровне Хиндж Прайм барон Хиндж IV нервно расхаживал перед панорамным окном, выходящим в космос. Он явно был взволнован, его обычно спокойное лицо исказилось от беспокойства. В кабинет вошли двое — женщина средних лет в строгом деловом костюме и высокий мужчина в форме службы безопасности. «Ваша светлость», — поклонилась женщина, — «вы вызывали?» «Да, Лара», — барон повернулся к ним. «И тебя тоже, Корен. Садитесь. У нас проблема». Финансовый советник Лара Хестинг и глава службы безопасности Корен Блейк заняли кресло перед массивным столом барона. «Сегодня ко мне обратился гость», — начал барон, тщательно подбирая слово. «Человек, который утверждает, что он Кадр Тирайн». «Кадр Тирайн?» — переспросила Лара. «Это кто?» «Владелец корпорации Далми, который умер 200 лет назад», — ответил барон. «Именно так я думал раньше. Но у него есть доказательства». «Какие доказательства?» Вмешался Корен. «Он знает вещи, которые знал только настоящий Кадр. Детали, которые никогда не записывались в официальные документы. Подарки, частные разговоры с моим прадедом». Лара нахмурилась. «Но даже если это действительно он, какое отношение это имеет к нам?» Барон тяжело опустился в кресло, самое прямое. 200 лет назад Кадр Тирайн инвестировал в наше баронство огромную сумму. 150 миллионов кредов. «И что?» Корен пожал плечами. «Это было очень давно. Наверняка есть сроки давности. Есть, согласился барон. Но есть и кое-что еще. Согласно договору, который подписал мой прадед, если Кадар Тирайн когда-либо вернется, чтобы истребовать свою долю, он получает или вложенные деньги с процентами, или долю в управлении баронством. Сейчас его доля в управлении баронством принадлежит нам. Мой прадед тогда сделал все, чтобы он не вернулся никогда и был уверен, что он мертв, но сегодня он заявляется на станции живой всего лишь спустя 200 лет. Возможно, это не он, а его двойник, сказал Корен. Дело в том, Корен, что Кадар весьма специфичный хуман, и сделать его двойника крайне сложно. У него 4 руки. 4, как у креатов. Да, именно так. Здесь Лара вмешалась. Сколько процентов у него? 12% от всех доходов баронства. И практически столько же процентов в Совете кланов. 12%. Ахнула Лара. Но это же, это миллиард кредов, если не больше. Больше, Лара, больше, кивнул барон. Корен встал и начал расхаживать по кабинету. Ваша светлость, но ведь можно оспорить его личность. Потребовать дополнительные доказательства. ДНК-анализ и все такое. Можно, согласился барон. Но если он действительно тот, за кого себя выдает, мы окажемся в еще худшем положении. Он может по договору потребовать компенсацию и за задержку выплат. А если это все-таки самозванец? Предположила Лара. 200 лет никто не живет. Тогда возникает много вопросов, откуда у него такая подробная информация? Откуда сам договор? Откуда у него записи с моим прадедом? Шпион. Предположил Корен. Возможно, одна из сторон в Совете кланов решила получить большее влияние в нашем баронстве. Получили это все после смерти настоящего Кадара. Возможно, барон задумчиво потер подбородок. Но у нас нет доказательств. Ваша светлость, сказала Лара, а что если предложить ему сделку? Меньшую сумму, но немедленно. Скажем, 10 миллионов кредов и отказ от всех претензий. Сомневаюсь, что он согласится, покачал головой барон.